Отцу вещи в дорогу собирала мама. Но когда она отлучилась, я половину выложил, барахло, и положил свое. Консервы, крупу, сухарей, хороший нож да наган с сотней патронов. Но и фляжку с водкой. Как же без нее? Отец разберется. Я ему сверху записку с содержимым положил, чтобы перед другими не светил неучтенное оружие. Попрощавшись, он устроился в кузове одной из трех полуторок, которые были полностью призывниками заняты, и машины уехали куда-то в тыл. «Вот и остались мы одни». Дед стянул кепку и вытер ею лицо. «Это точно», — кивнул я, после чего, резко развернувшись на каблуках, отрывисто стал говорить. «Вам всем троим нужно срочно получить паспорта с прописками. Сейчас идем в райотдел. Я уже все узнал. Должны выдать». Вокруг меня стояли все. Все же отца провожали. Так что слышали все, что я сказал. Мама удивленно посмотрела на меня и поинтересовалась. «Что ты хочешь сказать?» «Я прямо говорю. Завтра мы уезжаем в Москву. Немцы тут будут очень скоро. Сами слышите отголоски артиллерии. К этому времени нас здесь уже не должно быть. Я отцу записку в мешке оставил, чтобы писал Натанин адрес, ее общежитие. Нас в деревне уже не будет. Я не хочу, чтобы у вас или у меня стояла отметка в документах. Находился на оккупированных территориях. Неблагонадежен. Не будет такого. Я не допущу. И так времени много потеряли, так что поторопимся». Мы отошли от всех чуть в сторону и общались в полголоса. Я старался убедить маму и дедушку с бабушкой. «Если останемся, нам не жить. Побьют всех немцы. Одно упоминание того, что немцы даже детей не жалеют, решило дело в мою пользу». Мама и так пешком с трудом одолела дорогу до райцентра. Все же на сносях, а тут совсем ослабла. Отсиделась на лавке у закрытого пивного ларька и кивнула. «Раз нужно, паспорта будут». Сопроводив ее и стариков до райотдела и оставив маму с бабушкой писать заявление, мы с дедом и ребятней пошли по одному адресу. Тут на окраине Сланцев мужик повозку продавал и двух лошадей, отличные лошади и транспортные средства. Но покупателей было мало, цену драл. Я раньше тоже походил, покрутился, посмотрел, а сейчас реально шли покупать, деньги при мне. Хозяин был дома, крепкий такой 50-летний мужик. Он без удивления нас встретил и начал показывать, что продает. Дурачина, даже цену не поднял. 2 недели как война идет, а цена у него та же. Дед не спрашивал, откуда у меня деньги, просто сам все осмотрел и кивнул. Годные лошади и повозка. Уплатив, я попросил написать расписку. Так что к райотделу мы подкатили все вместе на повозке. Мама с бабушкой удивленно встретили наше появление. Мама сообщила, что заявление приняли, но документы не дали. На днях пришел приказ сверху – не давать. Вздохнув, похоже, мы тут в пролете. Вернемся к этому вопросу в Москве. Посадили рядом со мной маму, а бабушку назад к деду и ребятне и покатили в деревню. Малышня очень веселилась. Когда мы были уже на окраине райцентра, над нашей головой разгорелся настоящий воздушный бой, и я натянул поводья, наблюдая его вместе со всеми и сопереживая. Так-то самолеты не раз пролетали над нами, да почти постоянно, а тут настоящий бой. На немецкие бомбардировщики наскакивала тройка краснозвездных истребителей. Те сгруппировались и активно оборонялись. Что за истребители, я так и не понял. Но нишачки точно, силуэты не похожие, их ни с чем не спутаешь. И-16 над нами уже летали, так что их силуэты я запомнил. А эти новенькие, видимо, свежую часть перебросили. «Смотри, горит!» – радостно закричала Марина, показывая, как двухмоторный бомбардировщик с крестами на крыльях и с дымным хвостом пикирует к земле. «Эй, там же наша деревня!» – озадаченно пробормотал я. Почти сразу раздался грохот, и земля дрогнула. Мы хором понадеялись, что самолет упал далеко от деревни, и продолжали наблюдать за боем. Немцы в нем потеряли 3 самолета, наши – 1. Летчик выбросился с парашютом, но далеко. Когда бой сместился и деталей не было видно, мы направились к деревне по объездной дороге. Но Марина не выдержала, соскочила и побежала по тропинке напрямик. Те, что постарше, с Димкой рванули следом, ну а мы степенно двинулись. Я по ходу объяснял маме, что ей нужно официально уволиться и получить на руки подобие трудовой книжки. В это время рядом остановилась полуторка с армейской хлебопекарни, полная милиционеров. Я тоже остановил повозку. «Сашка!» – обрадовался мне знакомый лейтенант Сережа из райотдела. Он меня хорошо знал, так как мы с отцом 3 недели назад, как раз за несколько дней до начала войны, участвовали в загоне банды. Взяли почти всех, по следам нашли. 5 немцев на парашютах выбросились. Без тебя мы их тут не найдем, тут леса сплошные». «Понял», – кивнул я и протянул поводья деду. «Я постараюсь быстро». «Не рискуй», – напутствовала мама. «Мы немцев сами изловим, пусть только проводят лесными тропами», – успокоил лейтенант маму. Я забрался в открытый кузов хлебовозки, 2 милиционера мне помогли, и сел на свободное место. Машина тронулась, и мы по ухабам на максимальной скорости рванули к месту ближайшего приземления парашютиста. Жаль, я без оружия, лишь нож при мне, но я и так опасен, тем более вон 6 милиционеров с карабинами и 3, если лейтенанта в кабине считать, с револьверами или пистолетами. Справимся. Нужно было успеть выскочить из клещей двигающейся военной машины немцев, что сейчас стремились окружить войска под Ленинградом и Псковом. Пока же немцы рвались к Пскову, что был слева от нас. Его возьмут со дня на день и пойдут дальше. Так что нужно торопиться. Завтра отбываем. И что делать, мама и дед знали. Будут проезжать мимо леспромхоза, где мама счетоводом работала. Заедут, и она официально уволится. Можно и так сбежать, но хоть какой-то документ или имитацию трудовой книжки получит. Про метрику и выписку из церковной книги о рождении я и не говорю. Тем более, как раз их на руках не было. Утеряны. Пока мы ехали, я смог разобраться, что 2 самолета рухнули в лес, нашу деревню не зацепило. А вот 3-й наделал делов, упал на соседнюю деревню, что раскинулась на берегу Чудского озера. Там сейчас пожарище. Один из милиционеров, что сидели в кузове, родом был оттуда. Родни много, переживал, мало ли кто погиб. Самолет-то шел с бомбовой нагрузкой. Где примерно совершил посадку один из парашютистов, рассмотрели пожарники со своей каланчи. Они, кстати, за нами ехали, чуть отстав, видимо, в деревню, где дымы еще были. Или местные потушить не могли, или уже некому было.